Когда Диар открыл глаза, за окном сгущались сумерки. Место, где его угораздило очнуться, было куда приятнее подвала, но и до императорских покоев точно не дотягивало. Все здесь было просто. Простая кровать, пусть и довольно широкая, простой белый потолок, простые обои на стенах, простые шторы. И только незнакомая светловолосая леди, сидящая в кресле рядом с ним, казалось ему далеко не такой простой, как хотела казаться. Да, внешне она прекрасно вписывалась в этот интерьер. Но вот ее глаза слишком светлые для обычного человека. Все же выдавали в ней человека с целительским даром. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она, осторожно кладя руку на его лоб. Ди прикрыл глаза, стараясь понять, насколько же ему плохо. Да, он ощущал себя слишком слабым, дышать было тяжело, а собственная магия почти не откликалась. Но она была. Он совершенно точно чувствовал потоки энергии, и уже это оказалось просто отличным знаком. До этого момента Диар искренне боялся, что та гадость, что ему вкололи, просто уничтожит его дар. «Вам нужно принять лекарство», — проговорила женщина, присаживаясь на край кровати и поднося к его губам чашку с мутной, неприятно пахнущей жидкостью. Ди с радостью отказался бы это пить. И из-за запаха, и из-за неприятных ассоциаций с горданцем, которому не так давно взбрело в голову его напоить. Но понимал, что сейчас ему стоит послушаться. Когда чашка опустела, а Диар снова улегся на подушку, женщина вернулась в свое кресло. «Где я?» Превозмогая боль в горле, тихим шепотом спросил у нее Ди. «Вы в доме семьи Тьори», — ответила она, изобразив легкую улыбку. «И несмотря на печальные обстоятельства, мы рады принимать вас в гостях, ваше высочество». «Для вас, леди Тьори, я Диар. Лучше на «ты».» Все тем же шепотом ответил он. «Значит, меня на самом деле спасла Элли?» «Да», — кивнула женщина. А спустя секунды тяжелого молчания решила пояснить. «Элира появилась перед нашим домом с вами двумя драконами, черным и белым. Передала вас Эрдету, моему супругу, и улетела. И пока не возвращалась». Диар сглотнул и зажмурился. И хотя он не сомневался, что Элли охраняют не хуже самого императора, но все равно не мог за нее не волноваться. И кто бы знал, как сильно ему хотелось прямо сейчас подняться и отправиться ей на помощь. Но пока он не имел такой возможности. «Леди Тьори, простите, у вас в доме есть кайтифон?» Тихо поинтересовался Ди. «Откуда же ему взяться?» С доброй улыбкой уточнила женщина, к слову, ни капли на Элли не похожая. Нет, может, между ними имелось сходство в форме носа или разлете бровей, но вот так легко признать в сидящей рядом даме родственницу Элиры вряд ли бы получилось. «Я должен узнать, что с Элли», — тихо выдохнул Ди. «Мне нужен кайтифон». Выстрелов уже почти не слышно. «Да и пожар в центре пылает не так, как еще час назад», — ответила хозяйка дома. «Мимо нашего забора уже не раз проходили солдаты Империи, но войти никто не решился». «Мне кажется», — добавила она, замявшись, — «на доме какая-то магия». Диар устало повернул голову к окну, с большим трудом и далеко не с первой попытки сумел перестроить зрение и, понимающе, хмыкнул. «Защитный купол», — пробормотал, чувствуя, как его веки тяжелеют. Вероятно, в том напитке, помимо лекарства, было еще что-то снотворное. «Чем вы меня напоили?» «Это смесь трав, придающая организму сил», — охотно ответила леди Тьори. «Как я поняла, в вашей крови было что-то вроде странного яда отсроченного действия. Сейчас он нейтрализован, но вам нужны силы на восстановление». «Пожалуйста», — выдохнул Диар, — «на «ты». Вам все равно скоро придется к этому привыкнуть». «Почему?» — спросила женщина, глядя на него с откровенным непониманием. И он ответил именно то, что ему самому в этом состоянии казалось единственной возможной истиной. «Потому что я собираюсь жениться на вашей дочери». Это было последнее, что он сказал перед тем, как окончательно погрузиться в сон. И, конечно, уже не увидел, как ошарашенно округлились глаза матери и его предполагаемой невесты.